А на самой Екатерине простые труженики, вроде Таниных родителей, обихаживали привередливых мафлингов, чтобы те откладывали побольше ценных яиц. Самка мафлинга приносила по одному яйцу в 4 месяца. А вот внимание к себе зверьки требовали ежедневно. В обязанности Тани, помимо надзора за кормлением и поением животных, входила их чистка и обласкивание. Без ежедневной порции поглаживаний мафлинги откладывать яйца категорически отказывались. Таня вдохновенно вычесывала белую хрусткую шерсть мафлингов костяным гребешком, играла с ними в их грубые лесные игры, разнимала свары самцов из-за самок и, как могла, участвовала в жизни звериного коллектива. Когда Тане было 8 лет, мафлинги приняли Таню в свой прайд. Именно из-за мафлингов Таня так неохотно, неумело сходилась с людьми, ведь они, в отличие от людей, общались телепатически. У этих чувствительных и своенравных животных вообще не было голосовых связок. Мафлинги общались мыслеобразами и между собой, и со своими хозяевами. «Хочется свежего проса и морковки», — просил мафлинг, и Таня шагала к пульту автоматизированного кормораздатчика. «У меня болит яйцеклад. Скорее смажь его этой пахучей коричневой гадостью», — требовала молодая самочка. И Таня откупоривала пузырек с препаратом «Заживин ЖР», то есть для существ с метаболизмом типа ЖР. «А правда я красивый?» — интересовался мафлинг-вожак. И Таня бежала за фотоаппаратом, чтобы запечатлеть пушистого красавца для альбома. Фотографироваться мафлинги любили. В архиве Таниных родителей хранилось около 2000 снимков, столь же милых, сколь и однообразных. Нянила Ивановна с 2 малолетними белявками на руках. Дошкольница Таня в джинсовом сарафанчике, улыбаясь во весь беззубый рот, ведет белявок на прогулку. Иван Ланин задает мафлингам витаминизированный корм, а прямо над ним красуется транспарант, заказанный к 23 февраля. «Здоровье мафлингов, боеспособность армии и флота». И действительно, отказать мафлингам в некой специфической фотогеничности значило пойти против истины. Если глядеть на них сверху, они походили на больших ростом с барсука глазастых морских свинок белого колера. А вот ножки, брюшко и нижняя поверхность шеи мафлингов были покрыты аккуратными серо-желтыми роговыми пластинками, плотно пригнанными одна к другой. Астрозоологи утверждали, что своеобразная внешность мафлингов, помесь броненосца с морской свинкой, обусловлена эволюцией этого вида. Любой школьник знает, что эволюцией можно объяснить практически любую несуразицу. Дескать, миллионы лет назад, когда мафлинги еще только формировались как отдельный биологический вид, на планете Екатерина произошло резкое потепление климата и стало нестерпимо жарко. Настолько жарко, что не будь на ногах и брюшках мафлингов этих ороговелых пластинок, зверьки просто не смогли бы более выбираться из влажного тропического леса к базальтовым берегам местных рек, добела раскаленных взбесившимся солнцем. А выбираться туда мафлингам было совершенно необходимо. Брачные игры, равно как испаривание, проходили у них в пресной речной воде, причем при температуре не менее 28 градусов. С течением времени жара отступила, а вот пластинки остались. Яйца мафлинги откладывали в кучи прелых листьев дерева ламама. Там же, во влажной лиственной утробе, спустя 2 месяца, из яиц по прихоти природы, лопавшихся в один и тот же час, с точностью до пары секунд, появлялись на свет малыши. Новорожденные мафлинги походили на червяков. С достижением отрочества они начинали смахивать на крохотных, жабовидных крокодилов. Лишь спустя 1/2 года на их спинках проклевывалась нежная белая шерсть, тогда же отпадал атавистичный кожистый хвост, а спустя еще 1/2 года их туловища начинали приобретать милые сентиментальному глазу гуманоида пухленькие очертания. Следить за этими метаморфозами маленькой Тане было интересно. Она часами не вставала с табуретки, наблюдая за тем, как крокодильчики-вегетарианцы учатся рыть себе норы в песчаном полу отсека для молодняка. Неудивительно, что на чтение книжек про Колобка, Винни-Пуха, волшебника Звезденция и на забавы с другими детьми у Тани просто не оставалось времени. Да что там Винни-Пухи со Звезденциями? Завозившись с пластинчатыми друзьями, Таня частенько забывала пообедать и поужинать. В один из таких разов Таня, неожиданно обнаружившая, что смертельно голодна, взяла да и выпила одно надтреснутое яйцо мафлинга, отбракованное роботом-сортировщиком. Вскрывать яйца самостоятельно было строжайше запрещено. Об этом твердили и родители, и забранные красной рамочкой правила поведения зоотехника. Они висели на стене, укрытого прелыми листьями вольера, где неслись мафлинги трехлетки. Но Танин любимчик, мафлинг по имени Гуся, обнадежил девочку, мол, от одного свежего яйца ничего ужасного с ней не случится. А яйцо ведь все равно пропадет. Поврежденные яйца отправлялись прямиком в утилизатор. Ничего ужасного и впрямь не случилось. По вкусу яйцо мафлинга напоминало печеный шампиньон, ставший вдруг жидким. Правда, после этого ужина, который Таня затем неоднократно повторяла, она перестала бояться высоты и скорости, приобрела выносливость сержанта ОСНАЗа и стала еще более замкнутой. Впрочем, сама Таня приняла эти перемены как должное. Подумаешь, высота, чего в ней страшного? То ли дело переливчатые кускалопендры, которые так и шастают между камнями у воды. Укусила тебя такая, и ты в коме. Не успели вколоть антидот за ближайшие 12 часов, покойник. Родители же Тани замечательных изменений в физиологии девочки и вовсе не заметили. Слишком уж они любили смотреть визор. Особенно программы «Homo Ludens», «Оборон Лото» и «Твой звездный шанс». Во время этих замечательных шоу зрители с помощью устройства дистанционных платежей делали настоящие ставки и, случалось, выигрывали настоящие деньги. А когда Таня все же пошла в школу, а пошла она сразу в 5-й класс, экстерном сдав несложную программу первых 4, ее ждало ужасное открытие. Оказалось, что все люди, а не только брат и родители, общаются исключительно словами. Выходило, чтобы ладить с людьми, нужно ужасно много слов, и притом подбирать их требуется тщательно и долго. Но самым печальным Тане показалось то, что люди, в отличие от мафлингов, были склонны все время понимать превратно слова, подобранные с таким тщанием, а затем обижаться. 3 года ушло у Тани на то, чтобы стать как все, научиться смеяться, когда шутят, и завести подругу. Первое она освоила где-то на оценку 3, второе на 4, а вот подружилась она на все 5. Красавица и умница Тамила Мезенцева, младшая дочь мэра города Северо-Восточный, столицы яйценосного промысла, стала ее альтер-эго. Именно Тамила, подающая надежды воспитанница хореографической студии при Театре юного зрителя, сделала из брюнетки Тани платиновую блондинку при помощи дешевого препарата «Белек». Пацанам всегда нравятся блондинки. Окрашенные или нет, они все равно не разбираются, приговаривала Тамила, покрывая длинные черно-коричневые пряди Таниных волос ядреной лиловой химией. Она же преподала нелюдимой Тане азы поведения в компании одноклассников. И хотя компании Таня полюбить так и не сумела, Тамилины уроки ей все же пригодились. Когда Таня и Тамила перешли в 9-й класс, на таинственных, поросших жизнерадостной изумрудной растительностью курганах, которые были единственной ландшафтной достопримечательностью города Северо-Восточной, начались археологические раскопки.